Олимпия, когда они с Гарри уже ложились спать, рассказала мужу о татуировке, и он расстроился не меньше. Уродовать свое тело — это противоречило не только его представлениям, но и его религии. Он прекрасно понимал, что сейчас чувствует Олимпия. Не успокоилась она и на утро, когда отправилась покупать ткань для накидки. Потом заехала в обувной магазин «Маноло Бланик» и купила белые атласные туфельки. А к полудню торжественно передала отрез Фриде. Атлас идеально подошел к платью и по цвету, и по фактуре, и по отливу. К 4 часам, когда Олимпия с Чарли привезли для Фриды инвалидную коляску, белоснежный палантин был уже готов. Вечером Вероника примерила его с платьем и клятвенно обещала надеть на торжество. По крайней мере, на один вечер проблема с татуировкой была решена. У Олимпии немного отлегло от сердца, хотя в глубине души она не могла простить дочери ее выходку. На сегодня у них с Гарри и Фридой был запланирован тихий семейный ужин. Гарри вызвался что-нибудь приготовить. Макс все еще лежал в постели и целыми днями смотрел мультики. А трое старших опять отправились развлекаться. Олимпия предвкушала спокойный вечер. Фрида опробовала кресло-коляску и заявила, что оно очень удобное. Теперь она стояла в холле в сложенном виде, чтобы его можно было сразу загрузить в лимузин. Поскольку Олимпии предстояло заранее отправиться в отель к девочкам, Маргарет согласилась заехать за Фридой. Второй день Хануки прошел мирно. Фрида зажгла свечи и произнесла традиционную молитву. Олимпия любила слушать, как она это делает, а Гарри в эти минуты вспоминал свое детство. Впрочем, ему нравилось и когда молитвы произносила жена. Все уже ложились спать, когда Олимпия услышала, что вернулась Джинни. В холле первого этажа рядом с гостиной послышался шум, потом застучали по лестнице каблучки, и дочь, рыдая, пронеслась мимо родительской спальни к себе. «Вот так-так...» Олимпия посмотрела на мужа. «Ни сна, ни отдыха». «Я сейчас». Она проскользнула в комнату Джинни. Та лежала ничком на постели и безутешно рыдала. Олимпии понадобилось приложить немало усилий, чтобы допытаться у дочери, что стряслось. Оказалось, сегодня прибыл Стив, повел ее ужинать и смущенно сообщил, что встретился с Джинни для того, чтобы объявить о разрыве. Дескать, он с ней расстается, потому что у него теперь другая девушка. И разобравшись в своих чувствах, он понял, что ему с Джинни надо расстаться. Джинни была безутешна. Она с ума по Стиву сходила. Олимпия не знала, что сказать дочери. Она сама ничего не понимала. Зачем этому парню понадобилось приезжать в Нью-Йорк накануне торжества и объявлять Джинни такую новость? Неужели нельзя было с этим сообщением повременить? На худой конец сказать ей по телефону. Джинни рыдала и повторяла лишь одно. «Это подло! Это подло!» Не мудрено, что девочка в таком отчаянии. Олимпия никак не могла успокоить дочь. «Девочка моя, я все понимаю. Я тебе так сочувствую. Вот мерзавец. Знаешь, может, и к лучшему, что так все получилось. Зачем тебе такой ненадежный друг?» Она не стала сейчас говорить, что Джинни забудет его очень скоро, что в ее жизни еще будут другие мужчины. Это было бы не кстати. Джинни вряд ли услышала бы доводы матери. Она получила смертельный удар в самое сердце. «Я завтра никуда не поеду!» — прорыдала Джинни в подушку. «Я не могу! Мне теперь все равно! Не нужен мне этот первый бал! Я хочу умереть!» «Умереть? Из-за этого ничтожества? Тебе обязательно надо быть на балу! Назло ему! Это особенный день в твоей жизни! Не можешь же ты допустить, чтобы этот негодяй испортил тебе праздник!» «Не доставляй ему этой радости. Я знаю, тебе сейчас очень тяжело. Но завтра станет легче. Честное слово, уж поверь мне». Материнское сердце обливалось кровью. «Но почему это должно было случиться сейчас? Но неужели этот идиот не мог подождать воскресенья? Есть у него хоть капли совести?» «Судя по всему, нет». Олимпия целый час провела с дочерью, пытаясь ее утешить. Однако Джинни продолжала твердить, что ни на какой бал она не поедет. Останется дома с Максом и Гарри. Придется Веронике ехать одной. «Нет, я этого не допущу», — твердо заявила Олимпия. «Я знаю, тебе сейчас не до того. И настроения никакого нет. но завтра под руку с Чарли ты будешь выглядеть принцессой. Выйдешь на реверанс, все парни упадут. Джинни, тебе придется это сделать. Мам, я не могу, — возразила дочь, уставившись в потолок. У нее было такое лицо, как будто настал конец света. Слезы по щекам текли, не переставая. Олимпия понимала, как ей сейчас тяжело, но она знала и то, что жизнь не кончается, и ее дочери еще многое предстоит испытать в жизни. Она готова была задушить этого Стива за то, что он заставил страдать ее девочку. Но сейчас она могла сделать только одно — утешить дочь. Уже пробила полночь, когда Олимпия вернулась в спальню. Джинни немного успокоилась. Слава богу, хоть плакать перестала. Гарри уже спал. Олимпия легла, закрыла глаза и стала беззвучно молиться. «Пожалуйста, Господи, пусть завтра вечером все будут в здравом уме и будут вести себя подобающе. Избавь меня от новых сюрпризов. Я их больше не вынесу. Прошу тебя, Господи, дай мне один спокойный вечер, только один. Благодарю тебя, Господи». И она уснула. Глава 8. Настала суббота, день рождественского бала дебютанток. С утра было морозно, но небо ясное, ни снега, ни ветра. День был чудесный. Олимпия проснулась, охваченная волнением. Она молилась об одном — пережить этот день без эксцессов. Одеть дочерей, полюбоваться тем, как они выйдут на поклон и торжественно спустятся в зал по лестнице. Рассадить гостей, чтобы они были довольны. Казалось бы, желания вполне скромные, но за последние несколько дней столько всего случилось, что будет чудо, если никто не сломает ногу, не сляжет с инфекцией и не закатит прилюдно какую-нибудь сцену. Ну, а если уж без этого никак нельзя, то Олимпия была готова принять все удары на себя. В 12 она должна вести девочек в парикмахерскую. На 2 записана сама. К 4 они будут с чудесными прическами. Олимпия приготовила завтрак, отнесла Фриде поднос, немного поговорила со свекровью, поделилась последними новостями. Девочки еще не вставали. Гарри уехал в клуб играть в сквош. Максу лучше. Чарли ночевал у приятеля. На данный момент в доме все было спокойно. В 11 часов Джинни была на ногах и, охваченная паникой, сбежала по лестнице. Обнаружив мать у Фриды, она ворвалась в комнату с криком: «Одна перчатка пропала!» Длинные белые перчатки на балу аркады были обязательным атрибутом. «С чего ты взяла? Я их вчера обе видела. На твоем комоде лежат, там же, где и сумочка». Джинни смутилась и виновато взглянула. «Я их вчера брала к Дебби похвалиться. А потом мы со Стивом стали ругаться. Я в попыхах одну забыла. А теперь Дебби говорит, что ночью ее собака изгрызла перчатку в клочья». «Боже мой!» Олимпия сделала над собой усилие, чтобы не дать волю отчаянию. «Ну и когда теперь прикажешь искать новую пару?» «Ладно, ладно, съезжу прямо сейчас. До парикмахерской. Надеюсь, подберу размер точно». Фрида восхитилась тем, как быстро невестка разрешила проблему. Через 10 минут Олимпия уже выбегала из дома в джинсах, теплой куртке и меховых сапожках. К 12 она вернулась домой с новой парой перчаток. Проблема была решена, катастрофа предотвращена. Первый раунд выигран. Ровно в 12 выехали в парикмахерскую. Проводив девочек, Олимпия тут же вернулась домой. Накормила Макса, приготовила кошерный ленч Фриде, наконец и сама съела сандвич. Явился с тренировки Гарри, а спустя 10 минут пришел и Чарли и стал подозрительно виться вокруг матери. Он явно нервничал. Олимпия не могла понять причины его взбудораженного состояния. Неужели его так напрягает предстоящий вечер? Она обняла сына и сказала ему на ухо: «Все будет хорошо, не волнуйся». С Гарри тему бала Олимпия больше не затрагивала. Вопрос закрыт. Нечего толочь воду в ступе. Потом она поднялась в спальню, следом за ней двинулся и Чарли. «Что-то не так?» — спросила мать, но он лишь замотал головой в ответ. «Ты что-то хочешь мне сказать?» Юноша опять помотал головой и удалился. Олимпия попыталась отогнать поднимающуюся в ней тревогу. Потом позвонила Маргарет. «У ее матери поднялась температура», — сказала Маргарет. «Но на балу она обещала быть, только с небольшим опозданием. Придется побыть в больнице с мамой, ужином покормить». Иными словами, заехать за Фридой у нее не получалось. Маргарет извинялась, что подвела подругу, но выхода у нее не было. Мать чувствовала себя очень неважно. Олимпия успокоила подругу, но, завершив разговор, она долго смотрела на телефон, соображая, как же выйти из положения. К 5 часам надо быть в отеле с девочками. Чарли должен ехать туда к 4. Так что привести Фриду совсем некому. Тут у нее мелькнула одна мысль, и она направилась к Гарри. Муж слушал настороженно, видимо, полагая, что Олимпия все подстроила специально, чтобы вынудить его участвовать в этом ненавистном торжестве. Сейчас жена просила об одном — посадить мать в лимузин, туда же загрузить инвалидное кресло и позвонить на мобильный, чтобы Олимпия ее встретила. Она спустится, заберет свекровь, усадит в кресло и поднимет на лифте в зал, где будет накрыт ужин, предваряющий бал. Со слов Олимпии все было очень просто. Она не стала говорить, что в этот самый момент ей предстоит приводить в чувство 2 дрожащих от волнения девиц, одевать их, помогать позировать фотографу, успокаивать, насколько возможно, да еще при этом и себя привести в порядок. «Сможешь ты оказать мне такую услугу?» — спросила она, обрисовав Гарри его задачу. «Похоже, у меня нет выбора. Не брошу же я свою мать». Олимпия ни словом не обмолвилась насчет его возможного участия и не просила изменить свое решение. Она только хотела, чтобы Гарри отправил Фриду на машине и сообщил, когда она выедет. Ясно же, что ее просьба никак не оскорбляла убеждений Гарри. Такая малость была ему вполне по силам. «Вот и чудесно! Спасибо! Ну тогда я поехала, а то уже опаздываю!» На бегу бросила она и умчалась в парикмахерскую. Джинни уже была причесана, а Вероника еще только садилась в кресло. Вирджинии в это время будут делать маникюр. Они с сестрой поменялись местами. Сначала ногти делали Веронике. Все было рассчитано по минутам, так словно речь шла о военной операции. В 16:45 Олимпия позвонила домой и напомнила Чарли, что пора выезжать. Фрак, брюки, сорочка, белый галстук, жилет, носки и лакированные туфли. И еще перчатки. Ему полагается быть в перчатках. Сын обещал выйти через 5 минут. Сказал, что у него уже все собрано. В 16:45 Олимпия с дочерьми приехали домой. Все красиво причесанные, с безупречным маникюром. Гарри играл с сынишкой в карты. Чарли уже отбыл, а Фрида прилегла вздремнуть. В 16:30 собрали наряды и отбыли в отель. Там сразу зарегистрировались. Олимпия забронировала номер на этот вечер. Тут Олимпия перевела дух и позвонила Гарри. Уезжали в такой спешке, что она даже не успела с ним попрощаться. Она напомнила, на какой час заказан лимузин, и еще раз попросила дать ей знать по мобильному. Гарри покорно обещал все исполнить. Он был необычайно сговорчив. Сказал, что поднимет мать в 6 и поможет ей одеться. Машина для Фриды была вызвана на 19:45. Ужин перед балом предполагался только для девушек с кавалерами и близких родных. Остальные гости ожидались в 9. Начало репетиции в 5, в том же зале, где будет проходить бал. Без 10:05 сестры Уокер спустились в вестибюль. Случилось так, что в тот момент, когда Олимпия с девочками направлялись к залу на репетицию, туда как раз входил кавалер Вероники, Джефф Адамс. В руке он нес вешалку с фраком. При виде юноши Олимпия часто заморгала, думая, что ей померещилось. Оказалось, нет. Волосы у парня были выкрашены в ярко-синий цвет. Не темно-синий, его еще как-то можно было бы в вечернем свете принять за черный, а именно в яркий, скорее темно-голубой, между бирюзой и сапфиром. Судя по выражению его лица, молодой человек был вполне доволен собой и, здороваясь с Олимпией за руку, прямо-таки источал уверенность и даже самодовольство. Вероника рассмеялась. Джинни же, убитой предательством возлюбленного, было ни до чего. Она была похожа на привидение. Этот Стив даже имел наглость заявить, что, хотя они и расстаются, он готов исполнить свое обещание и участвовать в ее первом бале. И, к изумлению Олимпии, Вирджиния ответила согласием. Голова у Олимпии шла кругом. Ей хотелось накричать на дочь, немедленно отговорить ее от этого решения. Но она благоразумно сдержала свои эмоции, не желая еще больше расстраивать Джинни. Не будучи официальным спутником дебютантки, Стив должен был явиться в 9 вместе с остальными гостями. И он будет весь вечер сидеть рядом с Олимпией, с Чонси и их друзьями. Ну что за молодежь пошла? Ни стыда, ни совести. Такое же желание у нее появилось и в отношении Джеффа, когда Вероника похвалила его прическу и цвет волос. «Насыщенный», — удовлетворенно сказала она. Джефф нахально вручил свой фрак Олимпии и попросил присмотреть, пока он будет репетировать. «Так бы и убила», — подумала та. Перед началом репетиции дебютанток и их сопровождающих выстроили в 4 шеренги, девушек и юношей отдельно. Всех внимательно оглядели. Строгого вида Матрона в черных шелковых брюках и коротком жакете от Шанель задержалась перед Джеффом и вполне определенно объяснила ему ситуацию. Ему следовало сразу после репетиции перекрасить волосы в другой человеческий цвет, по его выбору. Если же он этого не сделает, то Веронике на время бала предоставят другого кавалера. Глава оргкомитета строго взглянула на Джеффа, явно выражая свое осуждение. Джефф потупился, а Вероника захихикала. Судя по всему, она находила его выходку необычайно забавной, что огорчило Олимпию. Татуировка во всю спину, кавалер с синими волосами. Похоже было, что Вероника вступила в какой-то новый этап своей жизни. Ей уже мало было громогласно декларировать свои принципы. Теперь ей надо шокировать окружающих и из всего устраивать представление. Олимпия едва сдерживала себя. После репетиции, возвращаясь в номер, она высказала свое неудовольствие дочери. «Вероника, ничего смешного тут нет. Единственное, чего он добился, это гнева членов оргкомитета, который неизбежно пойдет и на тебя, рикошетом. Перестань, мам, не будь ханжой. Раз уж мы вынуждены участвовать в этом дурацком мероприятии, почему бы не отнестись к нему с юмором?» «Какой уж тут юмор!» — возмутилась Олимпия. «Невоспитанность, неуважение к окружающим. Он думает перекраситься?» «Конечно. Неужели ты не поняла? Это было сделано исключительно для смеха. Прикол такой, ясно?» «Ничего смешного», — повторила Олимпия. Вид у нее был не на шутку рассерженный. И тут опять заплакала Вирджиния. В руке у нее был мобильный. Звонил Стив. Он вдруг засомневался, стоит ли ему вообще приходить. Решил, видите ли, что это для Джинни будет тяжело. Совесть, видите ли, проснулась. Всхлипывая, Джинни пролепетала в ответ, что если он не придет, ей только хуже будет. Она почти умоляла его. Олимпия смотрела на дочь с укором. В конце концов, принц смилостивился и обещал приехать. Если бы можно было убить силой мысли, Олимпия испепелила бы его на месте. Но нет, он будет гостем на их торжестве. Тип, посмевший разбить сердце ее девочки в такой день. В 6 часов девушки были уже одеты в бальные платья. И Олимпия со слезами умиления оглядела их со всех сторон. Это был незабываемый момент. Сестры были похожи на принцесс из сказки. Палантин весьма деликатно прикрывал разрисованную спину Вероники. В 7 часов девушек увели фотографироваться, а Олимпия осталась в номере и стала собираться сама. Не обошлось без мелких неприятностей. Стоило надеть колготки, как тут же поехала стрелка. Хорошо, что захватила запасную пару. Потом на платье заела молнию. Но Олимпии каким-то чудом удалось ее поправить. Она остановилась и перевела дух. Прическа в порядке. Косметика тоже. Она обошлась без помощи визажиста и накрасилась сама, неброско. Туфли оказались неудобными. Но к этому она была уже готова. Зато вечерняя сумочка превосходная. Олимпия надела доставшиеся ей от матери жемчужное ожерелье и сережки. Придирчиво оглядела себя в зеркале и осталась довольна. Чуть подкрасила губы и накинула на плечи темно-синий палантин, купленный к платью. В этот момент зазвонил телефон. Гарри сообщил, что только что отправил Фриду на машине. Было 7:45. Еще прибавил, что с Максом все в порядке. «Хорошо, я спущусь встретить маму», — ответила Олимпия. «Как там у вас?» — спросил Гарри с беспокойством. По голосу он слышал, что жена на взводе. «По-моему, я нервничаю больше девчонок. Они выглядят шикарно. Вот встречу Фриду и сразу к ним. «Наверное, Чонси с Фелицией уже приехали», — добавила она. «Но я их еще не видела». Олимпия не стала говорить Гарри, как ей его не хватает. Не хотела усугублять его чувство вины. Какой смысл? Это ничего не изменит. На мгновение она размечталась. А вдруг он в машине вместе с Фридой? Но в трубке она услышала голос Макса, из чего следовало, что Гарри дома. Ну что ж, в семейной жизни нередки разочарования. Придется смириться и забыть. Зато у ее мужа масса других достоинств. И если не считать этого случая, он ей всегда помогал. Наверняка так будет и впредь. Но не смог он себя преодолеть. Она должна смириться. Не портить же в самом деле отношения из-за того, что Гарри отказался ехать на светский бал. Так, все. Больше она об этом не думает. Олимпия попрощалась с Гарри, вышла из номера и села в лифт. Она уже успела замерзнуть на ветру, когда, наконец, подкатили лимузин с Фридой. В своем элегантном черном бархатном платье свекровь выглядела почтенной гранд-дамой. Волосы у нее были собраны в пучок-ракушку. Видно было, что Фрида не пожалела времени на то, чтобы выглядеть достойно. Привратник помог гостье сесть в коляску и вкатил в вестибюль, после чего его сменила Олимпия. Она без труда вкатила коляску в просторный лифт, и они поднялись наверх, на пятый этаж, где должен был проходить бал. Там уже собрались для фотографирования преисполненные гордости и значительности родственники дебютанток. Мамашам вручили по букетику гордений, приколоть к платью, нести в руке или прикрепить на запястье, кому как нравится. А девушкам раздали венки из белых цветов для украшения прически и букетики, с которыми они должны будут выходить на сцену. Было нечто удивительно трогательное в этих юных девушках с белыми венками на головах и букетиками в руках. 50 девушек в длинных, белых, кремовых, голубых платьях. И все они казались красавицами. У Олимпии на глаза навернулись слезы. «Какие они красивые!» — восторженно прошептала Фрида. И Олимпия растрогалась еще больше, понимая, что чувствует и что вспоминает сейчас ее свекровь. Фрида повернулась к невестке и сокрушенно покачала головой. «Так обидно, что Гарри не видит всего этого. Упрямец похлеще отца. Я ему так и сказала». «Не переживай, все в порядке». Олимпия ласково погладила свекровь по руке. «На твоем месте я бы закатила настоящий скандал, а ты, девочка, молодец, не стала шум поднимать. Знаешь, по-моему, он и сам уже не рад, что все так вышло. Но на попятную пойти гордость не позволяет. Так ты уж не держи на него зла, он сам себя наказал». В этот момент перед ними возник высокий светловолосый мужчина во фраке и белом галстуке. Рядом с ним стояла крупная рослая женщина. Это были Чонси и Фелиция. Олимпия представила их Фриде. Фелиция приветливо поздоровалась, Чонси же лишь взглянул на пожилую женщину и поздоровался только с бывшей женой. Хотя у Олимпии не было ни времени, ни сил тщательно собраться и привести себя в идеальный порядок, выглядела она восхитительно. Волнение придавало ей очарование. Она словно стала моложе. Чонси опытным взглядом обвел бывшую жену.